Скрытность, улучшение тела, 9 вращающихся ветров, удар огненного дракона, лист миража, клинок молнии, горящая кровь, безумие, скрытие тени. Ладно, давай их сплавим, пробормотал Юнь Лун, начиная сплавлять каждый из навыков. Улучшение тела, горящая кровь и безумие слились в один навык. Кровавая ярость, 9 вращающихся ветров и удар огненного дракона слились в один навык. 9 вращающихся огненных драконов ветра. Скрытность и теневое сокрытие слились в один навык. Теневая вуаль, лист миража и клинок молнии слились в один навык. Клинки миража молнии. Ня, соедини мой белый носовой платок и золотые нити, приказал Юнь Лун своей системе. Слияние. Белый платок, золотые нити. Стоимость 250 000 СП. YN. Уф, мои системные очки, подумал Юнь Лун, чувствуя боль в сердце, когда он только что использовал 100 000 системных очков для слияния этих навыков, полученных от обжорства, а теперь ему пришлось использовать 250 000 системных очков. Да, сплавь их, добавил он, надеясь, что его белый носовой платок станет лучше после слияния. Обработка. ХМ, белый платок и золотые нити, сказал Юнь Лун, глядя на белый носовой платок и золотые нити, плавающие от его тела, носовой платок. Предохранитель. Две воинственные души двинулись навстречу друг другу и выпустили белое свечение. Преуспеть. Носовой платок с золотой нитью. Я не чувствую никаких изменений, кроме внешнего вида, пробормотал Юнь Лун, когда его белый носовой платок теперь имел 3 золотых по краям с золотым блеском вокруг края платка. Юнь Лун, ужин. Голос Биби Дун Сюэ доносится в его комнату. Ну, сначала ужин, я думаю, сказал Юнь Лун, выходя из своей комнаты и направляясь в столовую. Глава 17. Служанки. Юнь Лун видел, что его мать ждет его в столовой, так как многие виды еды уже стояли на обеденном столе. Юнь Лун сидел на стуле, глядя на еду на обеденном столе, и хвалил. Еда выглядит восхитительно. Ну, я просто готовлю, как обычно. Биби Дун Сюэ ответила со спокойным выражением лица, но внутри она чувствовала себя счастливой, когда ее сын хвалил ее поваров. «Это так», — сказал Юнь Лун, доставая кусок жареного мяса. «Я рад, что она моя мать», — подумал Юнь Лун, наслаждаясь вкусом жареного мяса. «Как это было?» — спросила Биби Дун Сюэ, глядя на своего сына, который наслаждался ее стряпней. «Это очень вкусно», — сказал он с улыбкой на лице. Насладившись их сытным ужином, Биби Дун Сюэ поцеловала Юнь Лун в лоб и направилась в свою комнату. «Спокойной ночи, Юнь Лун», — сказала Биби Дун Сюэ, одарив его улыбкой, прежде чем войти в свою комнату. «Спокойной ночи, мама», — сказал Юнь Лун, махнув рукой и войдя в свою спальню. Юнь Лун не просто засыпает сразу же, как он сидел на своей кровати, пока не появился его носовой платок с золотой нитью. 250 000 системных баллов, пробормотал Юнь Лун, глядя на платок со сложным выражением лица, прежде чем вздохнуть. Если слияние моего белого носового платка и золотых нитей уже стоит 250 000 СП, то какова стоимость слияния моих боевых душ драконов? Добавил он про себя, оценивая. Поскольку класс темного огненного дракона и золотого святого дракона высок, требуется много системных очков. Сколько это? Много. С любопытством спросил Юнь Лун. 100 000 системных очков необходимо, если хозяин хочет сплавить тьму огненного дракона и золотого святого дракона. Дерг, как бы то ни было, подумал Юнь Лун, и его губы дрогнули. Существует также отрицательная обратная реакция, если хозяин попытался объединить дракона пламени тьмы и золотого святого дракона прямо сейчас, потому что две воинственные души противостоят друг другу. Скажем так, я никогда не спрашивал об этом, заявил Юнь Лун, снова вздохнув. Ах да, у меня все еще есть искусство культивации от награды квеста, верно, внезапно сказал он, вспомнив об искусстве вращающегося грома Три Солнца. Вы хотите научиться искусству вращающегося грома Трех Солнц, YN? Да, Юнь Лун кивнул. Обработка, перевод. Ух, только не снова. Юнь Лун закрыл глаза и схватился за голову, когда информация об искусстве культивирования появилась у него на голове. Ах, ненавижу эту головную боль, добавил он про себя, когда передача информации уже закончилась. Наконец-то, пробормотал Юнь Лун, открывая глаза. Вы изучили искусство вращающегося грома трех солнц. Вращающийся гром трех солнц. Сформируйте 3 солнечных энергетических шара внутри дантеня пользователя и можете зажечь их, чтобы увеличить силу пользователя, заявил он, просматривая информацию об этом искусстве культивирования. Серьезной обратной реакции нет. Просто формирование трех солнечных шаров требует высокого уровня контроля, иначе человек легко ранит себя от полученного взрыва, нахмурившись, подумал Юньлун, поскольку эта техника похожа на бомбу внутри собственного тела. «Контроль, ха!» – прошептал он в своем сердце, когда начал использовать вращающееся искусство громового Три Солнца, которое создало три миниатюрных солнца внутри его головы, груди и живота. Юньлун входит в глубокую медитацию, когда белый свет выходит из его тела. Громовое солнце. Голос Юньлуна эхом отдавался в его комнате, когда белая молния мерцала вокруг его тела. После нескольких минут глубокой медитации Юньлун открыл глаза, сияя белым блеском и выпуская след молнии. «Успех, но солнце внутри моего тела сейчас только размером с рисовое зерно», сказал Юньлун со слабой улыбкой на лице, «поскольку культивирование этой техники требует много ресурсов, усилий и терпения. Ну, я все равно доволен результатом», добавил он, выпуская белое электричество на ладонь. «Открой мой статус», подумал Юньлун, когда его голова упала на мягкую подушку, и перед его лицом появилась панель статуса. «Открытие статуса». Имя. Юньлун. Возраст. 6 лет. Титул. Реинкарнатор. Боевая душа. 1. Платок с золотой нитью. 2. Темный дракон пламени. 3. Золотой святой дракон. Навыки ГТХ. Текучесть. Врожденные навыки. Шаринган. Благодать белого света. Смертный грех. Обжорство. Активные навыки. Безмятежное искусство меча М. Искусство метания М. Шаги теневой вспышки С. Грохочущий железный кулак М. 3. Громовое солнце П. Пассивные навыки. Приготовление пищи С. Воджжное тело А. Владение мечом А. МСГ навыки. Закалка. Манипуляция размером. Кровавая ярость. 9 вращающихся драконов огненного ветра. Теневая вуаль. Миражные молниеносные клинки. Практикуется. Искусство безмятежной воды. Искусство метания. Шаги теневой вспышки. Техника грохочущего железного кулака. Священное писание тела Ваджры. Искусство вращающегося грома трех солнц. Оборудование. Мимолетная тень. Рассветный разрушитель. Рассветный пронзатель. Системные баллы. 38000 СП. Выглядит довольно неплохо по сравнению с тем, что было до того, как я пробудил свою боевую душу. Пробормотал Юньлун, закрывая глаза. Но мне понадобится несколько дней, чтобы овладеть этими навыками. Добавил он про себя, засыпая. На следующее утро мы могли видеть, как утреннее солнце освещает деревянный дом, в который выходит спальня Юньлуна. Хаем, уже утро. Юньлун открыл глаза, почувствовав, как солнечный свет коснулся его лица. Юньлун зевает, прежде чем подняться с кровати. «Редко можно увидеть, чтобы мама не разбудила меня», прокомментировал Юньлун, открывая дверь и направляясь в столовую. «Она приготовила что-нибудь вкусное», добавил он, почувствовав какой-то аромат из столовой. Когда Юньлун вошел в комнату, он увидел, что его мать спокойно сидит на стуле, в то время как дуэт матери и дочери, которого они спасли вчера, стоит позади нее в униформе горничной. «Какого хрена, я имею в виду, что случилось?» Юньлун думал, глядя на свою мать, как он нуждается в объяснении. «Мама, что с ними случилось?» – спросил Юньлун свою мать, которая вдруг улыбнулась ему. «Что ты имеешь в виду?» – сказала Биби Дунсюэ, наклоняя голову и делая глоток чая. «Что с ними случилось?» – спросил Юньлун, указывая пальцем на дуэт матери и дочери. «А, это они!» – Биби Дунсюэ кивнула. «Отныне они, наши горничные, точнее, твои горничные. Юньси, Сяюй, поприветствуйте своего молодого господина», — наставляла она, пока дуэт мать-дочь кланялся всем телом. «Доброе утро, молодой господин. Меня зовут Чу Юньси, и отныне я твоя горничная», — сказала женщина, мать маленькой девочки, вежливо улыбаясь ему. «Доброе утро, молодой господин. Меня зовут Чу Сяюй, и с этого момента я твоя горничная», — сказала маленькая девочка, склонив голову. «Тебе нравится?» — сказала Биби Дунсюэ с улыбкой на лице. «Дёрг, какого хрена случилось, пока я спал?» — подумал Юньлун, пока его рот дергался. Глава 18. «Ланжерон, ну, не слишком удивляйся», — сказала Биби Дунсюэ, пристально глядя на своего сына. «Мы спасли их от вчерашних убийц, верно?» — она добавила с улыбкой на лице. «Так что, конечно, они хотят вернуть нам деньги, правда?» Юньлун сказал так, потому что не верит своей матери, так как знает, насколько она хитра. «Вы двое хотите нам отплатить», — добавил он, переводя взгляд на служанок, мать и дочь. «Конечно, молодой господин, в конце концов, ты спас нам жизнь», Чу Юньси ответила с яркой улыбкой на лице. «Мэм, спасибо, молодой господин», тихо сказал Чу Сяюй, кивнув ему. Юньлун подозрительно уставился на них, прежде чем снова перевел взгляд на мать. «Ты уверена только в этом?» – спросил Юньлун Биби Дунсюэ, чувствуя, что она что-то задумала. «Ну, конечно, нет. Я дала Чу Юньси и Чу Сяюй обещание и немного запугала их, прежде чем они немедленно согласились стать нашей горничной», – подумала Биби Дунсюэ, кивнув головой. «Ну, я также приняла Сяюй в качестве своей ученицы, так как она талантлива по сравнению с другими», – сказала Биби Дунсюэ, бросив взгляд на Чу Сяюй. «Ты приняла ее как свою ученицу?» Юньлун перевел взгляд на Чу Сяюй, думая о чем-то. «Разве это не означает, что у нее будет два ученика после того, как мы вернемся в зал духов?» — подумал Юньлун. Как он знает из оригинальной истории, у Биби Дун была одна ученица. «Ладно, только это?» — спросил Юньлун, снова переводя взгляд на мать. «Да, только это», — сказала Биби Дунсюэ, спокойно глядя на сына. Юньлун вздохнул, сел на стул и уставился на еду на столе. «Ты ведь не та, кто готовил эти завтраки, верно?» — сказал Юньлун, доставая миску теплого супа. «Мэм, Юньси, это та, кто готовил эти завтраки, в то время как Сяюй все еще учатся у нее», — ответила Биби Дунсюэ, одарив Чу Юньси необычным взглядом. «Неужели это так?» — ответил Юньлун, делая глоток теплого супа, который оказался на удивление вкусным. «Это хорошо», — он похвалил стряпню Чу Юньси, прежде чем сказать. «Если она будет продолжать стряпать, разве это не означает, что мама больше не будет готовить для меня? Мне будет не хватать твоей стряпни, мама», — сказал Юньлун с грустной улыбкой на лице. «Ах, ты прав». Глаза Биби Дунсюэ расширились от шока, когда она внезапно поняла это. «Разве это не значит, что Юньлун больше не будет есть мою стряпню?» — добавила она про себя, бросив на Чу Юньси острый взгляд. «Эхим, Юньси сегодня готовит только для нас, просто чтобы продемонстрировать свои способности горничной», — внезапно заявила Биби Дунсюэ, что привело Чу Юньси в замешательство. «Я приготовлю тебе завтра, чтобы ты не скучал по моей еде», — добавила она с ободряющим выражением лица, на что Юньлун ответил счастливой улыбкой. «Почему госпожа вдруг изменила условия сделки?» — Чу Юньси думала, глядя на Биби Дунсюэ сложным взглядом. «Мы согласились стать горничными, пока она дает нам свою защиту от этих подонков, но она также пригрозила нам не вести себя неприятно в присутствии нее или ее сына», — добавила она про себя, вспоминая сильное давление Биби Дунсюэ, скорее всего, давление титулованного духа, согласно ее предположению. «Пока вы двое на моей стороне, вы будете в безопасности от этих людей, но, если ты посмеешь сделать что-то плохое с моим Юньлуном, я лично уничтожу вас обоих из этого мира». Чу Юньси пробормотала недобрые слова своей госпожи, отчего ее тело задрожало. Юньлун спокойно наслаждается завтраком, но все равно постоянно наблюдает за ними. «Ну, все в порядке, я думаю. Хотя я никогда бы не подумал, что у меня будут горничные», — подумал Юньлун, прежде чем улыбнуться матери. После завтрака Юньлун лежит на диване, а Чу Сяюй тихо стоит рядом. «Сколько тебе лет, Сяюй?» — спросил Юньлун маленькую девочку рядом с ним. 6 лет, ответил Чу Сяюй, показав ему бесстрастное лицо. «Понимаю. По сравнению со вчерашним днем ты очень спокойна. Что-то случилось?» Юньлун уставился на нее, как будто хотел знать, что делает его мать. «Ничего не случилось», — ответила она, продолжая сохранять бесстрастное выражение лица. «Молодой господин, Сяюй обычно молчит, если находится рядом с людьми», — вмешалась Чу Юньси, ставя перед Юньлуном теплый чай. «Понимаю», — Юньлун кивнул головой, принимая чай. «Тогда каков ее духовный ранг?» «Сяюй, духовный мастер, верно?» — сказал Юньлун, с любопытством глядя на Чу Сяюй, потому что она проявила желтое кольцо духа, когда сражалась с ним вчера. «Я сейчас на 13-м уровне», — Чу Сяюй ответила, когда ледяной синий меч появился на ее руке, а желтый дух плавал от ее ног. «О, у тебя должна быть врожденная полная духовная сила, верно?» — сказал Юньлун, кивнув ей. «Знаешь, у меня тоже есть кольцо духов», — добавил он, когда пурпурное кольцо духа выплыло из его тела. «О боже, пурпурное кольцо духа», — сказала Чу Юньси с потрясенным выражением лица, до такой степени, что она недоверчиво прикрыла рот рукой. «Юньси», голос Биби Дунсюи эхом отозвался у нее в ухе, и она отвела взгляд. Чу Юньси уставилась на Биби Дунсюи, которая бросила на нее понимающий взгляд, от которого ее тело почему-то похолодело. «Я понимаю, госпожа», сказала Чу Юньси, кивнув Биби Дунсюи, так как ей нужно было плотно сжать губы. «Пурпурное кольцо духа». Чу Сяюй широко раскрыл глаза, глядя на Юньлуна, как на монстра. «Я знаю, что он силен, но подумать только, что он может быть таким чудовищным», подумала Чу Сяюй, поскольку после их последнего столкновения она смутно знала, насколько силен Юньлун. «А как насчет Ланжерона? У нас еще есть время до охоты на другое кольцо духов, верно?» спросил Юньлун свою мать, которая кивнула головой. «Что ж, у нас еще много времени», Биби Дунсюи кивнула. «У нас еще оставалось несколько дней до того, как оригинал прибудет в Звездный лес духа, так что все должно быть в порядке», Биби Дунсюи думала, попивая чай. «Так, ты хочешь спарринговать?» спросил Юньлун девушку, сидевшую рядом с ним. «Ладно», Чу Сяюй ответила, кивнув. Юньлун и его маленькая служанка вышли на задний двор. «Госпожа, это нормально?» спросила Чу Юньси с озабоченным выражением на лице. «Все в порядке. Я также хочу увидеть боевую доблесть Сяюй», ответила Биби Дунсюи, поднимаясь со стула и направляясь на задний двор. Глава 19. Отправляйтесь в Звездный лес духа. Юньлун неторопливо идет на задний двор, а Чу Сяюй тихо следует за ним. Когда они добрались до заднего двора, Юньлун обернулся, когда в его правой руке появился рассветник. Чу Сяюй также заставляет свою боевую душу появиться на ее руке, ледяном синем длинном мече. «Кстати, как зовут твою воинственную душу?» с любопытством спросила Юньлун, глядя на меч в руке Сяюй. «Меч ледяной дымки», ответила Чу Сяюй, когда меч в ее руке выпустил сильный холод. «Возможно, это похоже на боевую душу меча Скайфроста из земли душ 3», подумал Юньлун, увидев желтое кольцо духа, поднимающееся от ног Чу Сяюя. «Ты готова?» – спросил Юньлун, глядя на свою маленькую служанку. «Я готова». Чу Сяюй кивнула и подняла к нему меч. «Ну что ж, начнем», – сказал Юньлун, сдерживая дыхание и появляясь перед Чу Сяюем. Юньлун воспользовался первым движением своего безмятежного искусства меча и нацелил катану в горло Чу Сяюю. «Божественный слэш». Чу Сяюй нанесла мощный удар, который парировал атаку Юньлун, но ее движение на этом не закончилось. Ляск. Чу Сяюй быстро взмахнула мечом в воздухе, когда холодный ветер пронесся вокруг от ее ударов. «Понимаю, твоя атака мечом сосредоточена на скорости, ха», прокомментировал Юньлун с улыбкой на лице, защищаясь от каждого удара мечом от нее. «Это хорошо», добавил он, резко взмахнув катаной вниз и разрушив инерцию Чу Сяюй. Ляск. Бам. Чу Сяюй ошеломлена на долю секунды, потому что ее инерция разрушена, но голос Юньлун будет ее. «Не отвлекайся посреди боя», — сказал Юньлун, ударив ее ногой в живот и отбросив на 2 метра от себя. Бам! Чу Сяюй чувствует сильную боль в животе, прежде чем ее отбросило пинком Юньлуна. «У меня болит живот», — подумала Чу Сяюй, схватившись за живот. «Он сдерживает свою силу, но насколько он силен», — добавила она в своем сердце, вонзая меч в землю, чтобы поддержать себя. Тем временем сбоку мы могли видеть, как Чу Юньси и Биби Дунсюи наблюдали за боем. «Молодой господин, да», — сказала Чу Юньси, глядя на свою дочь, которая держалась за живот. «Ну, я действительно учила Юньлуна не сдерживаться и быть предвзятым, даже если его враг — женщина или мужчина», — сказала Биби Дунсюи, кивнув сыну. «В конце концов, сила — это единственное, что имеет значение на поле боя», — подумала Биби Дунсюи, «потому что пол не имеет значения, пока у тебя есть сила и ты побеждаешь в битве». Вернувшись к Ланжерону, Чу Сяюй снова подняла свой меч и бросилась вперед Юньлуна. Чу Сяюй рубанула Юньлуна мечом, оставив в воздухе белый туман, но Юньлун уже видел это насквозь, когда убирал катану за спину. «Давай посмотрим», — пробормотал Юньлун, когда его глаза превратились в шаринган. «Налево», — добавил он в сердцах, нанося удар катаной слева. Ляск. Замерзший край. Голос Чу Сяюй эхом отозвался в тумане, когда Юньлун почувствовал, что что-то острое, холодное вот-вот коснется его шеи. Юньлун увернулся от приближающейся атаки, используя свой шаг теневой вспышки, но он мог видеть, как его остаточное изображение перерезало шею острием меча. «Неужели я недооценил ее способности?» — прокомментировал Юньлун, пока его глаза сканировали туман. Он активирует свою новую способность, которая стерла его присутствие из белого тумана. Он ушел, пробормотала Чу Сяюй, не чувствуя присутствия Юньлуна в своем белом тумане. Позади тебя, голос Юньлун проник в ее уши, заставив девушку запаниковать. Чу Сяюй поспешно сделала ножны из льда в другой руке и положила их себе на спину. Бам! Хаэм, у твоего меча есть ножны, сказал Юньлун, глядя на ножны меча на руке Чу Сяюй, которые выглядели как хрустальный лед. Чу Сяюй тяжело вздохнула, убрала меч в ножны и встала в стойку Яй. Она спокойно закрыла глаза, прежде чем снова открыть их, показывая Юньлун блестящую пару желтых глаз. Двое из них смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, прежде чем Юньлун бросился вперед и горизонтально полоснул своей катаной. Второй меч, модифицированный, падающий удар грома, подумал Юньлун, когда от удара его меча раздался звук раската грома. Божественно! Косая черта! Чу Сяюй мгновенно запустила свой скоростной удар Яй. Два удара вот-вот встретятся друг с другом, когда Юньлун внезапно вывернул ему руку. Он меняет направление удара, подумала Чу Сяюй, когда катана остановилась у ее шеи. «Я победил», — заявил Юньлун и убрал катану обратно в ножны. «Это был хороший бой», — добавил он с улыбкой. «Хлоп, хлоп, хорошая работа, вы двое», — сказал Биби Дун Сюэ, направляясь к ним, а Чу Юньси последовала за ней. Она кивнула сыну, а затем перевела взгляд на своего нового ученика и сказала: «Я уже вижу твою боевую доблесть, Сяюй, у тебя хорошие фундаменты и мастерство владения мечом. После того, как мы приедем ко мне, я буду тренировать тебя», добавила она, одарив ее улыбкой, которая заставила Чу Сяюй взволноваться в своем сердце. «Мама и я должны стать сильными», подумала Чу Сяюй в своем сердце, глядя на мать. «Тренировка, может быть, после этого я смогу превзойти силу этого парня и убить этих подонков», добавила она про себя, вспоминая силуэт мужчины. «Я понимаю, учитель», сказал Чу Сяюй, кивнув Биби Дун Сюэ. «То, что она назвала моим местом, должно быть залом духов», предположил Юньлун, качая головой, так как это было слишком очевидно для него. «Теперь, когда я думаю об этом, она действительно рассказывала мне о зале духов, но никогда не уточняла об этом», добавил он про себя, переводя взгляд на мать. «Что ж, давайте подготовимся, прежде чем отправимся в Звездный лес духа», сказала Биби Дун Сюэ, когда они начали готовить кое-что. «После этого мы увидели, как группа из четырех человек направилась к Звездному лесу духа. Надеюсь, у оригинала нет никаких проблем в зале духов», подумала Биби Дун Сюэ, глядя в небо. «Шесть лет, значит. Представляю, как ей одиноко без Юньлуна», добавила она про себя, переводя взгляд на Юньлуна. «Биби Дон», подумал Юньлун, вспоминая женщину, которая родила его. Он до сих пор помнит, как шесть лет назад Биби Донг передала его своему клону, Биби Дун Сюэ. «Я действительно скучаю по ней по какой-то причине», добавил он про себя, закрывая глаза. «Не поймите его неправильно. Юньлун все еще любит Биби Дун Сюэ, потому что именно она вырастила его, но каждый раз, когда он вспоминал Биби Дон, в его сердце возникало чувство тоски. «Шесть лет. Мама, мы наконец-то сможем встретиться снова», пробормотал Юньлун с улыбкой на лице. Глава 20. Стороны Биби Донг. В Верховном дворце Зала Духов мы могли видеть Биби Дон, сидящую на троне с закрытыми глазами. «Шесть лет», сказала Биби Дон, открывая глаза и показывая нам пару глаз, которые светились темно-фиолетовым цветом. «Наконец-то, я смогу снова встретиться со своим Юньлуном», добавила она, прежде чем на ее лице появилась великолепная улыбка. «Интересно, какой сейчас Юньлун большой», подумала Биби Дон, потому что все еще помнила, каким крошечным и милым был малыш Юньлун, когда он был в ее объятиях. «Не могу дождаться встречи с ним», добавила она про себя, когда кто-то открыл дверь тронного зала. «Учитель», из открытой двери доносится девичий голос. «Нана, входи», спокойно сказала Биби Дон, когда к ней подошла девушка с длинными черными волосами. На первый взгляд девушка не очаровательна, но при наблюдении можно было почувствовать в ней какое-то особенное очарование. У нее были длинные черные волосы и здоровое белое лицо, которое излучало очарование. Девушка улыбнулась своему учителю, прежде чем остановилась под троном, опустилась на колени и сказала: «Хулина, приветствует учителя. Ты прорвалась на следующий уровень, верно?» — сказала Биби Донг, чувствуя, что ее духовный ранг ученика находится на 20-м уровне. «Ан, дайте мне предложение или информацию, Я не уверен в ее возрасте или области культивирования, так что да. Сегодня утром, когда я медитирую, я внезапно чувствую прилив духовной энергии и прорыв на 20-краткий уровень», — сказала Хулина, кивнув Биби Донгу. «Понимаю. Что ж, ты была очень усердна в своем воспитании все эти годы», — Биби Дон ответила, потому что она обычно учила своего ученика, чтобы уменьшить свое одиночество, когда она скучает по Юньлун. Из-за этого Биби Дон тоже очень привязывается к своему ученику. «Поскольку ты уже достигла 20-го уровня, давай отправимся в Звездный лес духа», — вдруг сказала Биби Дон своему ученику. «Но, учитель, разве Звездный лес духа не слишком опасен, чтобы охотиться за кольцом духов?» — спросила Хулина, потому что мастера духов обычно охотились на свое кольцо духов в лесу охоты на духов, который намного безопаснее, чем лес Звездного духа. «Опасность, ха, тебе не нужно беспокоиться об этом», — ответила Биби Дон с ухмылкой на лице. «Призрак, Хризантема, идите сюда», — добавила она, глядя на дверь, когда в комнату вошли двое. «Мы приветствуем Ее Величество, Верховный Понтифик». Двое титулованных духа сказали, что они поклонились Биби Дон. «Вы двое можете встать», — спокойно сказал Биби Дон, когда двое титулованных дула подняли свое тело. «Мы с Наной отправимся в Звездный лес, а вы двое последуете за нами», — проинструктировала она, глядя на двух своих подчиненных. «Биби Дон, честно говоря, не нуждается в эскорте, так как ее сила сейчас больше, чем у двух титулованных духов перед ней. Она нуждается только в их помощи с аварийным прикрытием и отступлением, так как не уверена в Юньлуне и состоянии ее клона. Но она верила в своего клона, потому что ее клон – это прежде всего она сама, поэтому на всякий случай, если случится что-то неприятное, она берет с собой своего доверенного подчиненного. «Нана, приготовься, мы будем ждать у ворот», — сказала Биби Дон своей ученице, когда она и двое ее подчиненных вышли из дворца. Трое из них полетели к воротам зала духов, и, подождав несколько минут, они увидели, что Хулина идет к ним с небольшим рюкзаком за спиной. «Пойдем», — заявила Биби Дон, когда они с Хризантемой улетели, а призрак унес с собой Хулину и последовал за ними. «Юньлун», — подумала Биби Дон с улыбкой на лице, чувствуя, как ее сердце колотится от волнения. «Звездный лес духа. Юньлун, Биби Дун Сюэ и их служанки гуляют в Звездном лесу духа. Они шли уже 2 часа подряд и наткнулись на орду духов зверей на своем пути, что является благословением и проклятием одновременно. Это благословение для Юньлуна, так как он мог бы использовать свое обжорство несколько раз, и проклятие для Чу Юньси и Чу Сяюй, поскольку их область культивирования не так высока. Чу Юньси — предок души с 4 кольцами духа, в то время как Чу Сяюй — только мастер души с 1 кольцом духа. Если бы Биби Дон Сюэ здесь не было, они, вероятно, получили бы серьезные ранения или даже умерли, поскольку возраст духа Форды, с которыми они сражались, составляет от 700 до 4000 лет. Ну, у Юньлуна нет проблем, так как он может легко уклониться от каждой нефизической атаки от духа зверя, который приходит к нему, и он может уменьшить их физическую атаку на него своим носовым платком. «Хотя Шаринган очень помог за это время», — прокомментировал Юньлун, вспомнив, насколько напряженной была борьба. «Мама, ты нам тоже почему-то не помогаешь». «Что ж, она действительно помогала нам, но только тогда, когда что-то должно было случиться», — добавил он про себя, глядя в спину матери. «Мы шли 2 часа подряд и сражались с 1 ордой духов зверей», — сказал Юньлун, переводя взгляд на Чу Сяю и Чу Юньси, у которых были бледные лица. «Мама, как насчет того, чтобы сначала сделать небольшой перерыв?» — спросил он мать, и обе служанки с благодарностью уставились на него. «Ладно, давай отдохнем. Эта орда должна была быть вызовом для Сяю и Юньси», — Биби Дун Сюэ кивнула головой, одобрительно глядя на них. «Юньлун, иди сюда», — добавила она, переводя взгляд на сына, когда Юньлун подошел к ней, пожимая плечами. «Я хочу кое о чем поговорить», — сказала Биби Дун Сюэ, оттаскивая его от 2 служанок. Затем они направились к небольшой речке, которая протекала недалеко от первоначального места. «Мама», — Юньлун наклонил голову, глядя на Биби Дун Сюэ, которая сжимала ее руку. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» — спросил он, отчего ее тело слегка задрожало. «Мне нужно сказать ему, что я всего лишь клон, но я боюсь его реакции», — подумала Биби Дун Сюэ, глубоко вздохнув и повернувшись спиной к Юньлун. «Юньлун, я», — сказала Биби Дун Сюэ, глядя на Юньлуна. «Ты только что, клон?» Юньлун ответил с улыбкой на лице. «Да, подожди, что?» Глаза Биби Дунсюи расширились от шока, так как она не ожидала, что Юньлун узнает об этом. «Как ты узнал, что я всего лишь клон?» — спросила она его, и когда она собиралась сказать «клон», в ее сердце появилось тяжелое чувство. Юньлун покачал головой, обнял ее и прошептал: «Мама». Тело Биби Дунсюи слегка задрожало, когда она почувствовала в себе успокаивающий голос Юньлуна. «Я знаю, что ты была клоном с тех пор, как я был маленьким, и тебе не нужно бояться, потому что я знаю, что ты думаешь, что я не буду считать тебя своей матерью, потому что ты всего лишь клон, верно?» — сказал Юньлун, крепче обнимая ее. «Но тебе не нужно бояться, потому что ты все еще моя любимая мама в моем сердце». Он снова прошептал в ее сердце: «В конце концов, он мой Юньлун», — подумала Биби Дунсюи, чувствуя приятное ощущение в своем сердце. Биби Дунсюи спокойно закрывает глаза, чувствуя тепло сына, и тоже обнимает его, прежде чем сказать: «Спасибо, Юньлун». Глава 21. Второе кольцо духов. Юньлун и Биби Дунсюи обнимали друг друга добрых несколько минут, но эти несколько минут казались им очень долгими, так как они оба наслаждались этим моментом. «Спасибо, Юньлун», — прошептала Биби Дунсюи с сияющей улыбкой на лице. «Мама сейчас чувствует себя намного лучше», — добавила она, когда Юньлун кивнул. «Все в порядке. Тревога должна была накопиться в твоем сердце, а я только помог тебе избавиться от нее», — ответил Юньлун с улыбкой на лице. «Ну, тебе следует больше отдыхать», — добавил он, отчего Биби Дунсюи тихонько хихикнула. «Может, нам вернуться?» — спросил он, на что Биби Дунсюи ответила, покачав головой: «Нет, давай я пообнимаю тебя еще на несколько минут», — ответила Биби Дунсюи, прижимая его к своей мягкой груди. «Не буду врать, я только за», — честно подумал Юньлун, чувствуя, как мягкая грудь Биби Дунсюи прижимается к его лицу. Когда они обнимали друг друга, они почувствовали, что кто-то наблюдает за ними, и это была Чу Сяюй, которая пряталась в кустах. «Сяюй, твое присутствие», — подумал Юньлун со слабой улыбкой на лице, поскольку присутствие Чу Сяюй можно было легко заметить из кустов. Ей все еще нужно много практиковаться. Биби Дунсюи задумалась, качая головой. Юньлун и Биби Дунсюи перестали обниматься и направились к кусту, заставив служанку запаниковать. «Сяюй», — сказала Биби Дунсюи, глядя на куст. «Да, учитель», — ответила Чу Сяюй, поднимаясь с куста и показывая им себя. «В следующий раз лучше скрывай свое присутствие, если хочешь за кем-то шпионить», — заявила Биби Дунсюи, прежде чем вздохнуть. «Но никогда больше не шпионь за нами», — добавила она, глядя на свою ученицу. «Я понимаю», — Чу Сяюй кивнула головой, отчего Юньлун издал тихий смешок. «Она похожа на испуганного котенка», — прокомментировал Юньлун, прежде чем покачать головой. «По крайней мере, я чувствую, как ее настроение улучшается», — добавил он про себя, переводя взгляд на Биби Дунсюи. Затем они возвращаются к месту отдыха, так как Чу Юньси ждет их с обеспокоенным выражением лица. «Прошу меня простить», — сказала Чу Юньси, глядя на Биби Дунсюи. «Все в порядке. Давайте двигаться дальше», — ответила Биби Дунсюи, что заставило Чу Юньси вздохнуть с облегчением. Затем они продолжили свой путь к назначенному месту и встретили на своем пути несколько духов зверей, но эти духи звери не были сильны, так как они убежали, когда почувствовали давление со стороны Биби Дунсюи. Пройдя вперед в течение часа, они не встретили ни одного духовного зверя, что странно, потому что раньше они встречали много духовных зверей. «Странно, в этом районе слишком тихо», — сказал Юньлун, нахмурившись, но он не видит никаких проблем в своей системной карте. «Рев, рев». Два могучих рева внезапно раздались в этом районе, что заставило Биби Дунсюи наклонить голову, прежде чем сказать: «Мы вошли на территорию духовного зверя, и что-то происходит, скорее всего, территориальная борьба между двумя духовными зверями». «Территориальный бой», — пробормотал Юньлун, глядя на две противоборствующие сущности в углу своей системной карты. «Подожди, вот почему мы столкнулись с ордой духов зверей раньше», — добавил он, переводя взгляд на Биби Дунсюи. «Возможно, ты и прав, но сначала надо проверить». Биби Дунсюи кивнула головой, так как тоже уже догадалась, что произошло в этом месте. «Хочешь проверить, Юньлун?» — спросила она сына, который уставился на свою систему, размышляя о чем-то. «Если это территориальная борьба, смертельная схватка, то один из них должен быть мертв, а другой – выжить, подумал Юньлун, переводя взгляд на мать. Хаем, может быть, я мог бы, добавил он про себя, прежде чем сказать, давай проверим. Сяюй, Юньси, с этого момента держитесь позади меня, приказала Биби Дунсю и двум служанкам, которые кивнули головами, прежде чем последовать за ней и Юньлуном в сторону территориального сражения. Когда они прибыли, то увидели двух духов зверей, интенсивно сражающихся друг с другом. «О, обезьяна Ваджа и демонический пурпурный паук», — сказала Биби Дунсюэ, глядя на двух зверей перед собой. Рев. Обезьяна Ваджа зарычала на демонического пурпурного паука. Десятифутовая мускулистая обезьяна с белой шерстью стоит на земле, одна ее нога хромает, но в глазах горит боевой дух. Тем временем с другой стороны появился гигантский паук с черным, как смоль, телом и пурпурными шкурами вокруг тела, но мы могли видеть, что две паучьи ноги исчезли. Паук с ненавистью уставился на ваджурную обезьяну, прежде чем выстрелить тонкими нитями из ее тела. Рев. Взрыв ваджурной обезьяны взревел, когда тонкие нити связали его тело. Несмотря на то, что нити выглядят очень тонкими, они очень прочны, и мы могли видеть, что они не сломались, когда ваджурная обезьяна попыталась сломать их силой. Имя. Обезьяна Ваджры. Вид. Дух зверя. Возраст. 8000 лет. Специальная способность. Тело Ваджры взрывной удар. Имя. Демонический фиолетовый паук. Вид. Дух зверя. Возраст. 6900 лет. Специальная способность. Резко фантомных нитей. Пурпурный яд крови. Все кончено. Обезьяна Ваджры проиграет. Прокомментировала Биби Дунсюэ, глядя на бой. Яд демонического пурпурного паука уже вошел в ее тело, и судя по реву, который мы слышали раньше, я почти уверена, что яд уже разъел ее ноги, добавила она, когда ноги обезьяны Ваджры задрожали. Это так, прокомментировал Юньлун, глядя в глаза обезьяны Ваджры, горящие боевым духом и гневом. Но обезьяна все еще жива, добавил он, указывая на обезьяну Ваджры. Рев. Обезьяна Ваджры внезапно взревела в небо, когда из ее тела вырвался мощный взрыв. Бум. Нити были разрушены взрывом, когда обезьяна Ваджры появилась перед демоническим фиолетовым пауком. Рев. Обезьяна Ваджры взревела в сторону своего врага, прежде чем выпустить еще одну очередь из своего тела. Это нападение самоубийцы, которое является последней атакой обезьяны Ваджры, чтобы убить своего врага, сказал Юньлун, глядя на обезьяну Ваджры. Бум. Облако пыли летит в этом районе, как демонический фиолетовый паук, лежащий в середине кратера, так как взрыв почти убил его. Несмотря на то, что демонический фиолетовый паук был жив, ранение на его теле ставит паука на грань смерти. Ну что ж, пора. Юньлун, используя свою тень, сделал несколько шагов и появился над демоническим фиолетовым пауком. Он поднял правую руку, и его носовой платок с золотыми нитями стал размером с одеяло. Юньлун сжал правую руку, когда платок превратился в копье с черным блеском. «Падай», — сказал он, опустив руку, и копье упало прямо на голову демонического пурпурного паука. «Пучи, смертный грех, чревоугодие активировано. Вы получили кусочки духовной энергии демонического пурпурного паука. Вы получили кусочки энергии души демонического пурпурного паука. Ты получил яд пурпурной крови». «Яд», — пробормотал Юньлун, когда его тело внезапно почувствовало слабость. Внезапно он оказывается на коленях, а изо рта у него течет пурпурная кровь. «Вы отравились! Вы отравились! У тебя есть! Я знаю! Ты не должен мне этого говорить! Я чувствую это!» – пробормотал Юньлун с гримасой. «Смертный грех! Чревоугодие возбуждено! Вы отравились! Ты обрел ядовитое единство! Хаем, чревоугодие помогает мне!» – сказал Юньлун, чувствуя, что пурпурная ядовитая кровь больше не действует на него. «Давай подумаем об этом позже. Сначала мне нужно поглотить это кольцо духа», – пробормотал он, глядя на пурпурное кольцо духа над головой паука. Юньлун сидит, скрестив ноги, а его носовой платок превратился в свою первоначальную форму и полетел перед ним. Пурпурное кольцо духа летит к его носовому платку, когда он начинает поглощать кольцо духа от демонического фиолетового паука. «Смертный грех. Чревоугодие активировано. Спасибо, наверное», — подумал Юньлун со слабой улыбкой на лице, чувствуя, как кольцо духа впиталось в его боевую душу. «Юньлун, ты в порядке?» — спросила Биби Дунсюэ, подходя к нему. «Я в порядке. Это просто яд, и я уже адаптировался к нему», — ответил Юньлун, улыбаясь ей. Биби Дунсюэ нахмурилась, схватив сына за руку и проверив его состояние. «С ним все в порядке», — подумала Биби Дун Сюэ и облегченно вздохнула. Его духовный ранг, 29 и краткий уровень, добавила она в сердцах с потрясенным выражением. Наверное, я не смогу получить навыки обезьяны Ваджи, ха, подумал Юнь Лун, оглядывая кратер и находя блестящий предмет. Это кость духа, добавил он, глядя на блестящий предмет. Глава 22. Кость духа. Это кость духа, заметил Юнь Лун, глядя на блестящий предмет, который находился недалеко от него. Посмотрим, подумал Юнь Лун, когда за его спиной появились два пурпурных кольца духа. Он спокойно посмотрел на носовой платок с золотой нитью, прежде чем выпустить в воздух пучок тонких золотых нитей. Это легче контролировать, чем я думал, добавил он в своем сердце, когда золотые струны почувствовали себя частью его тела, которое он может свободно контролировать и формировать. Это твой второй навык духа, сказала Биби Дун Сюэ, глядя на тонкие золотые струны. Да, название этого навыка – резка золотых нитей, и я могу свободно манипулировать золотыми нитями из моего носового платка как частью моего тела, ответил Юнь Лун, контролируя золотые нити, чтобы достичь кости духа. Этот навык также увеличивает остроту, прочность и гибкость золотых нитей на 150%, добавил он, видя, как золотые нити покрывают кость духа, когда он потянул золотые нити назад. Эти струны удивительно тяжелые, подумал Юнь Лун, глядя на приближающуюся кость духа, и поймал ее руками. Понимаю, это хорошая способность, сказала Биби Дун Сюэ, кивая головой. Хаэм, подожди, это кость духа, сказала она, глядя на блестящую белую кость в руке Юнь Луна. Ну, это кость духа, но если быть точным, то это кость духа обезьяны Ваджи, ответил Юнь Лун, глядя на белую кость руки в своей руке. Имя: левая рука Ваджи. Тип: кость духа. Класс: редкий пиковый. Духовный навык: взрывной удар. Взрывной удар, подумал Юнь Лун, склонив голову. Название: взрывной удар. Класс: редкий пиковый. Описание: воспламените духовную силу внутри тела пользователя и запустите мощный взрыв на врага. Я вижу, обезьяна Ваджи использовала этот навык, чтобы взорваться, ха, прокомментировал Юнь Лун, глядя на белую кость руки в своей руке. Биби Дун Сюэ о чем-то думает, глядя на кость духа в руке Юнь Луна. Возможность того, что духовный зверь роняет духовные кости, была чрезвычайно редкой, но подумать только, что 8000-летний духовный зверь может произвести духовную кость, подумала Биби Дун Сюэ, глядя на демонического фиолетового паука. Удача, мысленно добавила она, глядя на сына. Мама, тебе нужна эта кость духа, внезапно сказал Юнь Лун, глядя на Биби Дун Сюэ. Нет, у оригинала уже были кости духа. Ты должен это усвоить, Юнь Лун. Биби Дун Сюэ ответила, покачав головой. Это так, сказал Юнь Лун, думая о Биби Дун. Хорошо, я впитаю это, добавил он, кивая головой, когда он положил левую кость духа руки на свою левую руку. Направь свою духовную энергию в духовную кость. Пусть она вплавится в твою левую руку, сказала Биби Дун Сюэ, когда Юнь Лун закрыл глаза. Хаэм, на этот раз смертный грех, обжорство мне не помог, хаэм, подумал Юнь Лун, вливая свою духовную энергию в духовную кость. Вплавь его в мою левую руку, мысленно добавил он, когда на левой руке появилось теплое ощущение. Белая кость светится белым блеском перед тем, как войти в левую руку Юнь Луна, заставляя Юнь Луна нахмуриться, потому что он внезапно теряет ощущение левой руки. Не торопись, делай это медленно. Нежный голос Биби Дун Сюэ проник в его уши, и он почувствовал себя немного странно. Медленно, подумал Юнь Лун, продолжая поглощать кость духа. Через несколько минут Юнь Лун облегченно вздохнул, открыл глаза и сказал: «Успех! Моя духовная сила возросла, но я все еще на 29 уровне», подумал Юнь Лун, качая головой, так как не должен был быть слишком жадным. «Нет, мне не нужно торопиться, у меня еще было много времени», добавил он про себя, переводя взгляд на мать. Биби Дун Сюэ удовлетворенно кивнула, глядя на сына. 6 лет, духовный ранг 29 го уровня, и у него уже есть духовная кость», подумала Биби Дун Сюэ с улыбкой на лице. «Это место все еще далеко отсюда?» – спросил Юнь Лун свою мать, которая покачала головой. «Это не так далеко. Я почти уверена, что мы сможем добраться туда за 2-3 часа», – ответила Биби Дун Сюэ, переводя взгляд на восток. «Хорошо, тогда давай продолжим», – ответил Юнь Лун, спрыгивая с тела демонического фиолетового паука, когда Биби Дун Сюэ последовала за ним. «Сяюй, Юньси, теперь все в порядке. Вы двое можете выйти», сказала Биби Дунсюэ, глядя на высокое дерево, где прячутся две служанки. Чу Юньси и Чу Сяюй вышли из-за дерева, оглядываясь по сторонам, прежде чем направиться к Биби Дунсюэ. «Кто-нибудь из вас двоих пострадал?» – спросила Биби Дунсюэ, на что обе служанки покачали головами. «Все в порядке, госпожа», – Чу Юньси ответила с легкой улыбкой на лице, когда ее дочь кивнула. «У нас все хорошо», – тихо сказала Чу Сяюй. «Понимаю, тогда давайте двигаться дальше», – сказала Биби Дунсюэ, пристально глядя на них в течение нескольких секунд, прежде чем продолжить свой путь к назначенному месту. «В нескольких километрах от места взрыва мы видим Биби Дун, стоящую на вершине высокого дерева и хмурящуюся. Хаем, это был громкий взрыв», – пробормотала Биби Дун, думая о том, чтобы посмотреть в сторону территориального сражения. «Мне проверить это для вас, ваше величество?» Призрак внезапно появился рядом с ней, паря в воздухе. «Мой клон должен был взять Юньлун с собой в звездный лес духа прямо сейчас», – подумала Биби Дун, переводя взгляд на своего ученика, сидящего со скрещенными ногами под деревом, в то время как два желтых кольца духа плавали вокруг ее тела. «Учитель, я уже закончила поглощать кольцо духов», – внезапно сказала Хулина, открывая глаза. «Хорошо», – прокомментировала Биби Дун, кивнув своей ученице. «Давайте проверим место, откуда произошел взрыв», – добавила она, переводя взгляд на небо. Глава 23. Ответная встреча. «Понимаю. Несколько часов назад в этом районе произошла территориальная драка между двумя духовными зверями», – прокомментировала Биби Дун, глядя на разрушенную область вокруг нее, которая возникла в результате борьбы между обезьяной Ваджа и демоническим фиолетовым пауком. «Призрак, Хризантема, проверьте окрестности», – Биби Дун проинструктировала своего подчиненного, который кивнул головой, прежде чем исчезнуть рядом с ней. «Пойдем, Нана», – добавила она, прежде чем прошлась по площади в сопровождении своего ученика. Пройдя несколько секунд, она наконец нашла кратер, где обезьяна Ваджа использовала свою самоубийственную атаку на демонического фиолетового паука. «Взрыв, скорее всего, произошел здесь», — сказала Биби Дун, прыгнув в кратер и обнаружив лужу пурпурной крови. Хулина последовала за своей учительницей, когда та тоже прыгнула в кратер и оказалась на боку, прежде чем перевести взгляд в пурпурную лужу крови. «Это кровь», — сказала Хулина, глядя на пурпурную кровь. «Это ядовитая кровь зверя-духа», — заявила Биби Дун, блуждая глазами по кратеру в поисках трупа зверя-духа. «Странно, я не вижу трупа какого-то духовного зверя», — сказала она, нахмурившись, когда вдруг заметила человеческие следы в нескольких метрах от себя. «Раньше здесь были 4 человека, двое взрослых и двое детей». Биби Дун задумалась, наблюдая за шагами. «Они забрали труп с собой», — мысленно добавила она, идя по следам, но заметила, что шаги становились все тише и тише по мере того, как она выходила из кратера. «Следы заканчиваются здесь», — пробормотала Биби Дун, глядя на дерево, которое уже наполовину разрушилось из-за взрыва. Призрак и Хризантема внезапно появились и опустились перед ней на колени. «Ваше Величество, мы нашли на востоке след крови духа зверя», — заявил призрак, отчего Биби Дун нахмурилась. «Вы сказали, на востоке», — сказала Биби Дун, глядя на призрака, чтобы что-то подтвердить. «Да, ваше величество», — ответил призрак, кивая головой. «Юньлун», — подумала Биби Дун, переводя взгляд на восток, который был как раз тем местом, куда она должна была пойти, чтобы встретиться с сыном. «Но в этом кратере 4 следа», — добавила она про себя, прежде чем успокоиться. «Пойдем на восток», – внезапно заявила Биби Дун, улетая в небо. Призрак, Хризантема и Хулина были ошеломлены внезапным криком Биби Дун, прежде чем последовать за ней. «Юньлун», – пробормотала Биби Дун, увеличивая скорость, оставляя троих людей позади на ветру. «После двухчасовой прогулки мы видим, как 4 человека, Юньлун, Биби Дунсюэ, Чу Сяюй и Чу Юньси, прибыли к небольшому озеру с кристально чистой водой. Мы прибыли», – сказала Биби Дунсюэ, глядя на небольшое озеро, окруженное кустами и деревьями. «Это место выглядит все так же», — заметила она, направляясь к маленькому озеру. «Хаем, небольшое озеро», — сказал Юньлун, наклонив голову и следуя за матерью к маленькому озеру. «Мама, это место такое?» — с любопытством спросил он Биби Дунсюэ, которая нежно касалась рукой поверхности воды. «Я нашла это место вместе со своим учителем, когда была маленькой», — спокойно ответила Биби Дунсюэ, глядя на отражение своего лица в воде. «Ну, это обычное озеро, которая хранит для меня несколько воспоминаний», — добавила она, изобразив на лице улыбку. «Ее улыбка. Все по-другому», — пробормотал Юньлун, глядя на улыбку матери и чувствуя на ее лице тень ненависти. «Воспоминания о своем учителе, ха», — подумала Юньлун, когда Биби Дунсюи закрыла глаза. «Это озеро заставляет меня вспомнить мое прошлое, но мое будущее сейчас со мной», — подумала Биби Дунсюи, поворачиваясь и открывая глаза. «Юньлун», — сказала Биби Дунсюи, глядя на своего любимого сына. «Ты любишь меня, верно?» — спросила она с улыбкой. «Имэм, конечно, я люблю тебя», — искренне ответил Юньлун, изобразив на лице улыбку. Биби Дунсюи притянула Юньлуна в свои объятия, прежде чем прошептать ему на ухо. «Я тоже тебя люблю». «Подожди, что она сказала?» — подумал Юньлун, на мгновение почувствовав некоторую неуверенность. Юньлун перевел взгляд на нее и обнаружил, что она с любовью смотрит на него, заставляя его замереть, потому что она никогда не делала этого с ним раньше. «Хаэм, что-то приближается к нам», — внезапно сказала Биби Дунсюи, устремив взгляд в небо. Юньлун тоже переводит взгляд на небо, когда к ним летит черная точка. «Это она», — сказала Биби Дунсюи, глядя на женщину в белом халате, двигавшуюся к ним с невероятной скоростью. «Мама», — сказал Юньлун, вытаращив глаза, когда увидел лицо Биби Дун. «Юньлун», — сказала Биби Дун, глядя на черноволосого ребенка возле маленького озера. Биби Дун поспешно приземлилась на землю, спокойно глядя на него, чтобы увидеть, насколько он сейчас большой. «Смотри, какой он сейчас большой», — сказала себе Биби Дун, наблюдая за сыном, по которому скучала 6 лет. «Юньлун, он все еще помнит, что я его мать», — внезапно добавила она и запаниковала, когда ее шаги стали шататься. «Иди, она скучала по тебе», — прошептала Биби Дунсюи, прежде чем выпустить Юньлун из своих объятий. «Ей пришлось ждать 6 лет. Иди и обними ее», — добавила она с улыбкой. Юньлун кивнул головой и с улыбкой направился к Биби Дун. «Мама», — сказал Юньлун, когда он подошел к Биби Дун, отчего ее тело слегка задрожало. «Юньлун», — Биби Дун чопорно ответила, но, к ее удивлению, Юньлун внезапно обнял ее. «Имэм, все в порядке, я уже знаю», — прошептал Юньлун ей на ухо, отчего глаза Биби Дун расширились, когда она увидела, что ее клон кивнул головой. «Мой сын», — подумала Биби Дун, тоже обнимая Юньлун, и это согрело ее одинокое сердце. «Юньлун», — добавила она, закрыв глаза и наслаждаясь теплом сына. Глава 24. «До свидания, Юньлун, Юньлун», — тихо прошептала Биби Дун, обнимая сына. Биби Дунг может описать это чувство только одним словом, и это было прекрасно, потому что, когда она чувствует тепло Юньлуна в своих объятиях, она снова чувствует себя целой. 6 лет одиночества, подумала Биби Дун, крепче обнимая Юньлуна. «Наконец-то я смогла встретиться со своим любимым сыном», добавила она про себя, опустив голову и нежно глядя на Юньлуна. «Биби Дун, мама», подумал Юньлун, подняв голову и уставившись на Биби Дун. Двое из них смотрят друг на друга в течение нескольких секунд, чувствуя глубокую связь в своем сердце. «Мама», — сказал Юньлун с улыбкой на лице, от которой тело Биби Дун немного затряслось, прежде чем она успокоилась. «Да, Юньлун», — ответила Биби Дун, глядя в его красновато-черные глаза. «Ты скучала по мне?» — спросила Юньлун, на что Биби Дун ответила кивком. «Имэм, я скучал по тебе», — ответила Биби Дун, вспомнив, через что ей пришлось пройти за эти 6 лет. «Я так скучала по тебе, что не могу заснуть, не думая о тебе», добавила она с легкой улыбкой. «Понимаю, но теперь все в порядке, потому что мы снова можем быть вместе», Юньлун ответил, и на лице Биби Дун появилась красивая улыбка. «Ммм, ты прав, теперь мы можем быть вместе», сказала Биби Дун, кивая головой, когда слова сына сделали ее счастливой. Когда они оба обнялись, мы могли увидеть, как ученица Биби Дун и двое ее подчиненных поднялись в небо. «А кто он?» — подумала Хулиина, глядя на незнакомого мальчика в объятиях своего учителя. Двое духа тоже думали так же, как и она, прежде чем приземлиться на землю. «Учитель», — сказала Хулиина, глядя на Биби Дун. «Ваше Величество», — двое духа опустились на колени. «Понятно, мать привела с собой Хулиину», — подумал Юньлун, глядя на девочку, которая была на 3-4 года старше его. «А эти двое должны быть призраком и хризантемой», — добавил он, переводя взгляд на двух мужчин, которые стояли на коленях перед его матерью. «Призрак, хризантема, охраняйте территорию и никого не впускайте», — внезапно приказала Биби Дун, на что ее подчиненная ответила кивком. «Нана, останься», — добавила она, глядя на свою ученицу. «Мы понимаем. Ваш приказ, наше удовольствие», — ответили два дула, прежде чем взлететь в небо и исчезнуть из поля зрения Бибидон. Хулиена смотрит на двух духов, которые взлетели в небо, прежде чем перевести взгляд на своего учителя и найти Бибидон Сюи сбоку. «Э-э, учитель», — сказала Хулиена, глядя на женщину, у которой было такое же лицо и аура, как у Бибидон. «Я не твой учитель, а если быть точным, то я ее клон», — Бибидон Сюи ответила с улыбкой на лице, прежде чем перевести взгляд на двух служанок за деревом. «Сяюй, Юньси, идите сюда», — сказала она, когда две служанки кивнули и направились к ней. Когда Чу Сяюй и Чу Юньси подошли к ней, они опустились на колени. «Учитель, ошибочка». Чу Сяюй и Чу Юньси сказали это одновременно, и Бибидон Сюи кивнула. «Мэм, вы двое можете встать», — сказала Бибидон, глядя на них. «Возьмите ее с собой», — проинструктировала она, переводя взгляд на Хулиену. «Нана, иди за ними», — внезапно сказала Бибидон, что заставило Хулиену почувствовать себя странно, но она решила следовать указаниям своего учителя, когда трое из них ушли. «Кто они?» — спросила Бибидон, глядя на спину Чу Сяю и Чу Юньси. «Моя ученица и служанка Юньлуна», — ответила Бибидон Сюе, подходя к ней. «Ну, ты узнаешь о них больше позже, когда я войду в тебя», — добавила она с улыбкой на лице, заставив Бибидон и Юньлуна уставиться на нее. Бибидон Сюе вздыхает, закрывает глаза, снова открывает их и говорит: «Но прежде позволь мне обнять Юньлуна в последний раз». «Ладно». Бибидон кивнула головой и выпустила Юньлун из объятий. «Мама», — пробормотала Юньлун, глядя на Бибидон Сюе, которая качала головой. «Назови мое имя, Юньлун», — прошептала Бибидон Сюе, обнимая его, отчего Юньлун на несколько секунд почувствовала себя неловко. «Бибидон Сюе», — сказал Юньлун, обнимая ее, и Бибидон Сюе счастливо улыбнулась, когда ее тело начало превращаться в красный свет. «Мэм, хорошо». Бибидон Сюе улыбнулась ему, прежде чем полностью превратилась в красный свет и влетела в тело Бибидуна. Юньлун смотрит на его пустые объятия, так как сейчас он чувствует себя сложным в своем сердце. «Увидимся позже, Юньлун, сын мой», — раздался в его голове голос Бибидон Сюе. «Мама», — пробормотал Юньлун, переводя взгляд на небо, когда Бибидон внезапно обняла его сзади. «Я здесь», — тихо прошептала Бибидонг, и слезы выступили у нее на глазах. «Я здесь, Юньлун», — добавила она, полностью получив шестилетнюю память Бибидон Сюе. Это воспоминание так чудесно, как она может видеть, как Юньлун рос в эти годы, как он называл ее мамой и проводил свое время как мать и сын. «Бибидон Сюе», — подумала Бибидон, крепко обнимая Юньлуна, который тоже пускал слезы. «Еще раз спасибо», — добавила она, когда Юньлун обернулась и тоже обняла ее. «Мама», — сказал Юньлун, переводя взгляд на Бибидон. «Да, Юньлун», — ответила Бибидон, опустив голову и уставившись на него. Юньлун пристально смотрел на нее, прежде чем закрыть глаза и прошептать: «Я люблю тебя». Слова Юньлуна на мгновение ошеломили Бибидон, когда тысячи сцен между Бибидон Сюе и Юньлуном вспыхнули в ее голове. «Скажи это», — голос Бибидон Сюе эхом отдается у нее в голове. «Скажи это, Юньлун». Она закрывает глаза, прежде чем снова открыть их, и на ее прекрасном лице появляется улыбка. Бибидон уставилась на Юньлуна и прошептала: «Я тоже люблю тебя, Юньлун». Глава 25. Горячий горшок. Возле небольшого озера мы увидели Юньлуна и Бибидон, обнимающих друг друга. «Юньлун», — сказала Бибидон, глядя на своего сына, который положил голову ей на грудь. «Мэм, мама», — Юньлун ответил, подняв голову и уставившись на нее. «Я очень хорошо знаю, как он сейчас себя чувствует», — подумала Бибидонг, чувствуя тревогу в своем сердце. Бибидон Сюи знала, что это произойдет, и она все еще делает это, чтобы я могла провести время с Юньлуном, — добавила она в своем сердце, вздохнув. «Мама», — смущенный голос Юньлун проник в ее уши, что заставило ее выйти из своих мыслей. «Ах, да, следуй за мной», — сказал Бибидонг, таща его к маленькому озеру. Юньлун наклоняет голову, глядя ей в спину, прежде чем услышать монотонный голос своей системы внутри своей головы. «Вы выполнили одно из двух требований для обновления вращающийся глаз копирования. Шаринган 1-2. Первое требование. Хозяин должен испытать травму потери. 1-1. Второе требование. Хост должен достичь царства Святого Духа 01. Ясно. Мое пробуждение Мангекю Шарингана отличается от обычного Шарингана, подумал Юньлун, глядя на плавающую панель системы рядом с его лицом. Травма потери, ха, добавил он про себя, вспоминая Биби Дунсюэ, которая исчезла в его объятиях. Нет, она все еще здесь, пробормотал Юньлун, снова переводя взгляд на Биби Дун, которая слегка приглядывала за ним. Когда они подошли к небольшому озеру, Биби Дун вдруг достала что-то из своего пространственного кольца. «Сковородка», — сказал Юньлун, глядя на предмет в правой руке Биби Дун. «Мама будет готовить для тебя», — Биби Дун ответила улыбкой, когда она достала из своего пространственного кольца ингредиенты для приготовления пищи и инструменты, вызвав улыбку на лице Юньлуна. «ГМ, конечно», — Юньлун, естественно, ответил, на что Биби Дун ответила восторженным кивком. Юньлун думает о чем-то несколько секунд, прежде чем удобно устроиться у маленького озера и спокойно наблюдать, как мать готовит для него. «Верховный понтифик зала духов готовит для меня», — внезапно подумал Юньлун со смешной улыбкой на лице, когда его настроение немного улучшилось. «Ну, она моя мать», — добавил он, глядя, как Биби Дун умело режет ингредиенты кухонным ножом. «Хм, после того, как Биби Дун Сюэ слилась со мной, я получила не только ее воспоминания, но и ее опыт за эти 6 лет», думала Биби Дун, осторожно разрезая мясо духа зверя ножом в руке. Кроме того, Биби Дун Сюэ тренируется сама, хотя и знает, что не может увеличить свою область культивирования, добавила она про себя, когда в ее голове всплыло воспоминание о тренировке Биби Дун Сюэ. Биби Дун качает головой, снова сосредоточившись на своей стряпне. Она берет горшок из своего пространственного кольца, прежде чем наполнить его водой маленького озера. После того, как она зажгла огонь, она поставила горшок над огнем, используя камни в качестве подставки, прежде чем положить овощи, духов животных и несколько ингредиентов в горшок. Биби Дун обжаривает несколько специй на сковороде, прежде чем добавить их в кастрюлю и накрыть крышкой. «Горячий горшок», — сказал Юньлун, глядя на стряпню матери, что немного застало его врасплох. «Ммм, тебе надо поесть чего-нибудь теплого», — Биби Дун ответила кивком, спокойно глядя на белый пар, выходящий из маленького отверстия на крышке. Затем она готовит миску и ложку для Юньлуна. После небольшой беседы и ожидания в течение нескольких минут Биби Дун открыла крышку, заставив пар вырваться наружу. «Хм, это прекрасно», – пробормотала Биби Дун, делая глоток горячего бульона из кастрюли, который идеально подходил по ее вкусу. «Хорошо ли это?» – с любопытством подумал Юньлун, глядя на горячий горшок, от которого исходил ароматный аромат. «Ммм, этот знакомый аромат», – добавил он про себя, переводя взгляд на Биби Дун. «Хочешь попробовать?» – предложила она с улыбкой на лице. Глядя на выражение лица Юньлуна, она могла сказать, что он жаждет этого горячего горшка. Она намеренно выбрала горячий горшок, потому что это блюдо, одно из любимых блюд Юньлуна, основанное на обзоре и наблюдениях Биби Дун Сюэ за эти 6 лет. Юньлун кивнул головой, пристально глядя на горячую кастрюлю, что заставило его вспомнить обещание Биби Дун Сюэ, когда Чу Юньси приготовила им завтрак сегодня утром. «Вот, будь осторожен, все еще горячо», голос Биби Дун доносится до его ушей, когда он чувствует, как теплый пар касается его лица. «Хм», Юньлун резко вырывается из своих мыслей, глядя на миску теплого бульона с овощами и мясом в руке матери. Юньлун взял чашу из рук матери и несколько секунд смотрел на нее, прежде чем сделать глоток и ощутить знакомый вкус во рту. «Вкус тот же», пробормотал Юньлун, чувствуя себя немного подавленным в своем сердце.